181. 8 июля 1917 года. «Все пишу, пишу. Разослал уже больше сотни писем, и с ужасом вижу, что не успеваю отвечать. Так много у меня теперь корреспондентов. В тетради, которую вел еще в коллеже, нашел стихи, напечатанные в «Плакальщицах». Право, стихи хорошие и оригинальные. А ведь я писал их в апреле 1891 года, когда мне не исполнилось еще 18 лет. Я решил, что, закончив роман, подготовлю сборник избранных стихов, куда войдут некоторые поэмы из «Плакальщиц» и несколько вещиц, написанных позднее. Книга будет небольшая, но мнение мое вполне определенное. Лучше самому произвести отбор стоящих своих стихов, чем возлагать на читателя утомительный труд отыскивать их в общей массе. Так мало остается даже от самых больших поэтов.